Глава 11. «Со времен четверки», — повторил я, как завороженный, глядя на самый верх, где крупными буквами были выбиты уже знакомые имена, и рядом с каждым стояла одна и та же цифра — первый год эры героев — Малфигат, Келахир, Кламен, Вигнисанг. «Чертова фея, во что ты меня втянула? А эти герои, четверка, что на самом верху, они еще живы?» «Конечно, они же божественные герои. Как и каждый в длинном списке, они получили бессмертие, которое прервать может лишь другой герой», — не замедляя шага сказал Радаман. «Господин архимаг, Келахир Огненный, подчинивший себе все стихии, часто появляется на территории крепости, выискивая среди вернувшихся героев достойных учеников. Его изыскания в магии никогда не заканчиваются, хотя многие считают их безумными. Впрочем, того, что он гениален, не оспаривает никто. Граф Вигнисанг, основатель школы алхимиков, школы ведунов и многих других достойных заведений, сам себя велит называть королем, хотя его владение – капля в море. Да и всем, что он создает, управляет недолго. Ему, к сожалению, все быстро надоедает, но многие его начинания подхватили другие герои, менее знатные. Представительство сих достойных школ есть и у нас. Они помогают готовиться кандидатам. Его Величество Король Малфигат чуть не стал единоличным правителем всего остального мира, пока остальные попустительствовали, но все же они встретились и решили вопросы, разойдясь по разным сторонам света. Несмотря на это, власть клана Малфигат чувствуется даже в крепости распорядителя, что несколько раздражает. Те дварфы были как раз из его войска. Ну и святая Кламен, верховная жрица и основательница церкви Матери Бездны. Единственное, кто в городе имеет не просто свое здание, но и территорию, не подвластную законам распорядителя. Ее храмы есть в каждом государстве, на каждой стороне, а паломники-герои даже построили безопасные точки в самой бездне, на первых уровнях. Пока он рассказывал, мы вышли из крепостной стены, миновав небольшие домики, и передо мной открылся невообразимый вид. Замок внутри поражал воображение даже больше, чем снаружи. В свете голубой луны можно было разглядеть уходящие ввысь на десятки этажей башни, соединенные воздушными переходами, маленькие домики спиралями, накручивающиеся на шпили. Как они держались? Ответ на ум приходил только один – магия. Везде, абсолютно всюду, где в нашем мире применялись технологии – человек бился над загадками законов природы и использовал сложные инженерные сооружения, тут властвовала магия. Но и сказать, что мир застыл, было нельзя, он просто развивался по другим, отличным от наших законов, а потому неочевидным для меня. Где это видано, чтобы здоровенные, служащие боевыми постами и укреплениями башни, просто висели в воздухе? Это же нелогично. При любом штурме такое строение просто обрушится вниз, стоит камню из требушета или ядру пушки ударить в тонкие переходы, а здесь таких башен было чуть ли не половина. А причина такой дикой конструкции – богатые дома под ними. «Кто живет в особняках, над которыми висят башни?» – спросил я напрямую у Радамана. «Заслуженные герои, те, кто сумел добраться до пятого уровня бездны и вернуться на площадку с добычей», — охотно объяснил Тифлинг. «Многим не так много нужно, как им самим вначале кажется. Не обязательно спускаться в самый низ, чтобы получить желаемое. К тому же каждый последующий уровень бездны дается тяжелее, и многие решают не рисковать своими жизнями». «Тогда почему они остаются здесь? Почему не вернуться на родину с богатствами?» «Крепость распорядителя вне законов остального мира», — с ощутимой гордостью ответил встречающий. «Любой преступник, прошедший испытание и ставший кандидатом, может остаться здесь без риска преследования со стороны властей четырех сторон кольца. Так и вы после прохождения испытания сможете предпочесть такой путь, если пожелаете. Однако это привилегии только для тех, кто стал героем. Рабы, я видел множество слуг в ошейниках, тех, кто вынужденно подчиняется своим хозяевам, из-за магии души, пройдя испытания, получают свободу. Я понимаю вас, но, к сожалению, не все так просто. С грустной улыбкой покачал головой Радаман. Если владелец не пройдет испытание, а раб пройдет, тогда он станет свободным героем. Но такого почти не бывает. Понимая, что взбунтовавшийся раб, получивший слишком много силы, просто убьет господина, большинство не допускает такого развития событий. Рабов убивают или жертвуют ими при первой опасности. Но вы же сказали, что внутри замка не действуют законы остального мира. Все верно, но в ошейниках они всего лишь собственность. А если играющий бог поставит условием прохождения испытания без рабов или полностью без вещей и одежды, тогда всем принявшим участие придется подчиниться или уйти. Но результат такого противостояния немного предсказуем, а потому вряд ли это будет интересно нашему господину. Как часто говорит сам распорядитель, богатство, как и интеллект, от рождения хорошая физическая форма и прочее, лишь стартовые условия, на которые мы никак не можем влиять. Проведя испытания, мы лишь открываем двери в бездну и отсеиваем недостойных. Но не отчаивайтесь. Достигните Бога и попросите, Он исполнит ваше желание. Даже если оно будет столь необычным, как освобождение всех рабов в мире. И что, он просто пожелает и спадут все ошейники? Это немного не так работает, сказал Радаман, загадочно улыбаясь. И прежде чем сделать следующий шаг, я понял, что до сих пор упускал крайне важную вещь — имя. Постойте, там на доске. Радаман Свирепый. Последние строчки. Это же вы? «Все же заметили? Отлично!» — похвалил меня Тифлинг, гордо выпрямив спину. «Да, это было давно, хотя момент встречи я помню, как сейчас. Наша группа, почти десяток магов, воинов, лучников и воров, пробилась с нижнего святилища до самой обители бога. Но, говоря откровенно, нам повезло». В те дни нижнее святилище, располагавшееся на 10-м уровне, пало, а мы стали последней группой, которая сумела добраться до цели. Вслед за ним было уничтожено еще десяток скрытых храмов. Чудовища добрались почти до самого замка распорядителя, и тогда героям прошлого пришлось вмешаться, но с тех пор поток из желающих спуститься резко сократился. Когда я сам проходил испытания, группы кандидатов шли в бездну каждый день. Иногда не по разу, сейчас, раз в неделю. Что выгодно и старым героям? Нет героев, никто не сможет убить или бросить вызов. Заметил я, когда мы проходили мимо шумной компании, квасившей во дворе таверны. Возможно, сами правители и смотрят за тем, чтобы волна желающих не нахлынула. «Все верно». Радаман впервые посмотрел на меня с удивлением. «Я как раз хотел об этом рассказать. Неужели все столь очевидно? Никто не хочет терять власть, особенно если он стар, а ведь им всем по 1000 с лишним лет. Они не просто старые, их уже даже живыми назвать нельзя. К тому же единственная причина, по которой могли быть разрушены все форпосты в бездне, их перестали поддерживать на должном уровне». Сократилось снабжение или просто поступление новобранцев. Внизу оставались ветераны, которые прорвались еще ниже в момент удара. «Хм, да, так и было. Сразу после воцарения четверки героев в бездну спускались тысячами, пытаясь повторить подвиг. Выживали единицы, но и этого было достаточно, чтобы поддерживать поток». Однако после, когда жизнь на сторонах начала налаживаться, желающих резко поубавилось. А те, что идут сейчас, в основном третьи, четвертые отпрыски великих домов, которым ничего не достанется, и которые хотят получить статус героя, чтобы, вернувшись домой, потребовать наследство, или преступники, что желают получить отпущение грехов. Что тут тогда делают когорты вооруженных дворфов? «Добытчики», — презрительно сказал Радаман. Эти даже не спускаются ниже первого уровня. Хоть на испытании гибнет 9 из 10, последний добывает магические самоцветы, находящиеся в жилах под ложным морем, и возвращается, неся сокровища за всю артель. Обычное дело, к сожалению. Жаль, что мы тратим на них свое время. Однажды вышедший из бездны не может туда вернуться. Разве не логичнее отправлять того, кто уже прошел испытание, вместо новичков, которые погибнут? Играющий бог дает только один шанс. Тот, кто им не пользуется и решает вернуться, не допускается к повторному прохождению. Обычно. Исключения крайне редки, и только по особому приглашению самого бога, переданному распорядителю. Но не беспокойтесь, в вашем случае проблем не будет, — ответил Радаман, распахивая передо мной дверь в небольшую комнатушку, скорее подсобное помещение с печью, чем спальню. — В нашем случае? — не сразу понял я. — Конечно, госпожа Веста не смогла бы спуститься, я почти уверен в этом. Господин Николас, не обладавший магией, тоже. А вот новое существо, например, Никовеста, как вам имя? Так себе. Да, можно подобрать что-то благозвучнее. В любом случае, это новое существо может пройти. По крайней мере, это будет крайне любопытно. С этими словами он щелкнул пальцами, разжигая в камине огонь. До утра это ваша спальня. Я же правильно понял потребности. Камень и огонь. То, что надо. Благодарю. Не расскажете еще об испытании, о том, что тут происходит? Через пару часов на рассвете соберется группа, и вы должны будете к ним присоединиться. Перед вами выступит сам распорядитель, а позже, если у вас останутся вопросы, один из героев-инструкторов, а может даже я, если вы попадете в мою группу, подробно ответит на все интересующие вас вопросы. Хотя обычно после речи распорядителя их бывает крайне мало. Попрощавшись, Тифлинг вышел, и мы с Вестой остались наедине. Если, конечно, не считать леблинов, которых я вызвал, убедившись, что рядом никого нет. От камня я получал достаточно силы, а потому раз за разом повторял активацию, стараясь сократить время вызова. Но самый лучший результат составлял больше 5 секунд, что делало невозможным их использование непосредственно во время боя. «О, боги! Может, уже хватит? Что ты пытаешься получить?» — спросила Веста, поглощая огонь из камина, куда я забросил очередное толстое полено. «Они леблины камни и не получат того, что им не характерно, только по твоему желанию». «Мы леблины камни!» — подтвердила стоящая передо мной троица. «И что с того? Как я вас могу использовать в открытом противостоянии? Несмотря на то, что вы каменные, вы довольно легкие, пробить зачарованный металл у вас не выйдет, а значит и сражаться на равных с воинами дварфов не получится. Единственный действенный способ – атаковать сзади, из-под тишка. Но для этого нужно, чтобы вы появлялись за спинами противника и били по сочленениям, под коленями, по голеням и подобным местам». «Найдем еще несколько источников, соберем крупный отряд, и ты сможешь вызывать уже не троих, а десяток или больше». Легкомысленно отмахнулась Веста. «В бездне их, наравне с дикими элементалями, полные уровни, а сейчас придется рассчитывать на собственные силы. Я и сама смогу справиться с десятком воинов. Лавовый взрыв прожжет любой доспех, как бы он ни был зачарован. А даже если останется цел, враг сварится в нем заживо, как в кастрюле». «Что высосет из тебя все силы, и не факт, что мы сможем быстро найти источник для их восполнения, в результате оказавшись почти беззащитными. Кроме того, не забывай главную цель, мою, я хочу найти сестру». «О боги, как я могу забыть, если ты постоянно об этом твердишь?» Недовольно фыркнула Веста. «Хорошо, мы отправимся на ее поиски, но вряд ли нам удастся это сделать до того, как начнется испытание. Для начала надо выжить, а потом уже рыскать по башням с глупыми вопросами. Ой, а вы не видели мою сестренку?» «Постараемся не делать их такими уж глупыми», — заметил я, возвращаясь к леблинам. Маленькие человечки с острыми кошачьими ушками, внимательно слушали каждое слово и выполняли приказы. Но одно то, что приходилось отдавать их перед каждым действием, сильно раздражало. Они были достаточно разумны, чтобы жить и существовать в виде каменных духов и даже творить, но совершенно оторваны от реальности и боевых задач, в которых я собирался их использовать. «Так дело не пойдет. Если мне постоянно придется вам кричать, куда и кого бить, мы потратим слишком много времени. Можем не услышать друг друга в горячке боя, да еще и врага предупредим. У нас нет месяцев и даже недель на подготовку. Веста, могу я как-то отдавать приказы напрямую? Что-то простое, вроде идите туда, хватайте и бейте». «Хороший вопрос. Достойный настоящего мага», — улыбнулась наконец осоловевшая от поглощенного пламени фея. «Ну а дело в том, что ты сам не маг. Ты лишь продукт смешения тела и эссенции камня. Довольно неплохой, кстати. Я горжусь своей работой». «Да ты пьяная. Как?» «О, боги! Да не переживай ты так», — отмахнулась Веста, калачиком свернувшаяся в моем сердце. «А ну не спать, нам на испытание скоро, а ты? Какого черта происходит?» «Сила бездны слишком близко, и огонь этот не совсем естественный, вот немного перебрала», — пробормотала фея, разбуженная моим возмущенным криком. «Понятно, не все йогурты одинаково полезны», — пробормотал я, глядя на то, как Веста вновь отрубается. «Черт бы побрал всю эту магию вместе с ее носителями!» «Ладно, спи. Завтра будет новый день». Я вновь посмотрел на Леблинов. Придется разбираться самому, хоть это и не лучший вариант. Что я умею на данный момент? Менять форму, при этом сам поддерживая только защитную и скрытную. Вызывать без помощи Весты помощников. И все? Понятно, что это несравнимо больше, чем любой фокусник нашего мира. Но дело-то в другом. Мне эти навыки придется применять в бою против настоящих магов, в полной мере овладевших своим мастерством. Нет, я что-то серьезно упускаю, какую-то важную деталь. Форма? В защитной я собираю вокруг себя булыжники и каменную крошку, обрастая броней. Нет, тут все просто и понятно. Чтобы повысить ее эффективность, нужно раздеться и упасть на какой-нибудь валун, увеличив площадь соприкосновения. Ну или к стене прикоснуться. Со скрытностью тоже понятно. Действую только там, где есть камень, и только если я голый. Этого не поменять. Вызов? Я черт знает сколько раз вызывал Леблинов. Скорость формирования не поднять, по крайней мере сейчас. А что если вас вооружить? Копьями, например. Метровой длины. Все лучше, чем с голыми лапами. Вы можете создать себе оружие из камня в момент появления? «Никак нет, господин Ник», — ответили человечки с кошачьими ушками. «Можем, потом, вместе». «Надеюсь, хозяева не слишком обидятся за то, что мы пол и стены перевели на эксперименты, но хуже уже не будет. Пробуйте, копья, щиты, то, что поможет в прямом столкновении, если не останется другого варианта», — приказал я, наблюдая за тем, как общими усилиями леблины собирают из пыли и осколков оружия. Выходило долго. Понятно, что если будет время на подготовку, лучше ее осуществить, но в горячке боя такое не применишь. Нет, было что-то еще, хотя я вроде все уже разобрал и не по разу, меня не оставляло ощущение, что я упускаю крайне простую, но в то же время важную вещь, и я вновь возвращался, проходя всю операцию по кругу, отозвать, выбрать место, активировать призыв. Дождаться, пока тела леблинов не сформируются, отозвать. На десятый раз я понял закономерность ускорения. Если я указывал на то же место, в котором они уже появлялись раньше, призыв получался в разы быстрее. Они просто использовали те же куски для формирования голов и рук, что и в прошлый раз, что позволило не вырывать части из камня. Так что, подумав, я собрал все осколки в увесистый мешок. Все же три полуметровые каменные статуи весили порядочно. Долго их с собой не поносишь. И уже когда в дверь постучали, до меня наконец дошло. Я все время пропускал первый шаг как самый естественный и незначительный – выбрать место призыва. Это казалось столь естественно, что я даже не задумывался об этом. Как минимум, можно было вызвать леблинов над головой у врага. Но что важнее, я мог указывать место для применения магии, а значит и команды. Схему приказов я придумывал уже на ходу, следуя за молчаливым сопровождающим. «Иди, бей, хватай сюда». Нужно будет обязательно отработать приемы и посмотреть, как леблины реагируют на команды. Если все получится, я одной мыслью смогу менять рисунок боя, пусть и в ограниченных аспектах, но это поможет в корне изменить тактику и сделает моих маленьких друзей полезными. Вслед за провожатым я, кутаясь в плащ, вышел на огромную площадку, окруженную скамейками. Амфитеатр был заполнен хорошо, если на четверть. Все сидели с одной стороны, словно студенты на лекции, и меня вели к дальнему ряду с краю, но на середине пути я вздрогнул и остановился, зацепив краем глаза знакомое лицо. Я сделал все, чтобы новый день настал, и это принесло плоды. «Соня!»